Грозовая туча, вздыбившись от горизонта почти в самый зенит, стояла черной горой над головами и закрывала весь противоположный берег. Не пролив и капли дождя, она выметала и стратила весь свой гнев и силу, сотрясая пространство над степью, и теперь замерла на небосклоне, парализованной восходящим солнцем. Андрей подошел к обрыву. От воды тянуло прохладой. Дышать стало легче. Когда край тучи набряк малиновым цветом, подул ветер, и черный колосс в поднебесье вдруг начал разваливаться, расползаться вдоль заречного горизонта. Где-то под кручей у самой воды пронзительно защелкал соловей. Остуженная за ночь земля теперь холодила, и под деревьями слышалось сонное шевеление. Озноб заставлял людей прижиматься друг к другу, потягивать колени к подбородку. Андрей вернулся к месту, где его настигла молния. Поднял с земли портупею с шашкой и револьвером, бинокль в чехле и, цепляясь руками за жесткую траву, пошел вверх по склону. Еще не совсем исчезла слабость после недавно перенесенного тифа, к тому же все еще кружилась голова, и ком тошноты подкатывал к горлу. Собираясь силами, он часто останавливался и оглядывался назад, где на береговом лесистом уступе у самого обрыва спали бойцы его полка, вернее, все, что осталось от полка — 350 штыков. В степи тоненько и призывно ржала лошадь. На самом гребне берега казалось намного светлее, чем внизу, на уступе, а заревое небо ближе и ярче. Во все стороны лежала бесконечная степь с расчесанными ветром травами, с редкими лесными колками у подножий холмов. Восток уже был светел и чист, и потому так далек, что казалось, видно закругление земли. Только там, где река белая утекала за горизонт, поднимались едва заметные дымы. В уфе что-то горело. Вскинув бинокль, Андрей долго смотрел в ту сторону. Перед взором колыхалась степь с коростными пролежнями саланцов. Пологие холмы, словно волны, катились к высокому материковому берегу, на котором стоял город. И ни одной живой души не было в тот час в безмолвном пространстве. Андрей прошел вдоль берега. Заря опрокидывала темное небо, как опрокидывают перевернутую вверх дном лодку. Увидев в траве винтовку с примкнутым штыком, Андрей нагнулся и поднял ее. Рядом валяли солдатская фуражка и подсумок. Часовой бежал с поста. 17-й дезертир за последние трое суток. Но сейчас не это беспокоило Андрея. Если и сегодня ушедший за реку со взводом комиссар Шиловский не найдет бойцов товарища Махина, и если разведка, отосланная с вечера в степь, встретит казачьи сотни, идущие к Уфе от Стерлитамака, то придется еще раз штурмовать железную дорогу. Другого выхода нет. Только туда, за магистраль. Иначе через сутки, то и раньше, полк будет обречен, прижатый к чугунке с трех сторон. А основных сил и товарища Махина со штабом за рекой могло не быть. Полк Андрея уже больше недели не имел ни связи, ни приказов, и мотался по горячей степи в поисках своих, каждый раз натыкаясь то на белочехов, то на какие-то иные вражьи части. В бой не вступали, а лишь отходили, отбиваясь глубже в степи, ночью опять возвращались к железной дороге. Долетали слухи, будто уфимский гарнизон вместе с советом, ЧК и милицией отступил за чугунку и укрепился где-то на реке Уфе.